О милосердии Божьем. Всю благость Господа к нам ни познать, ни изъяснить невозможно. Я же скажу главное из того, что мы знаем. После такого прислушания, после столь многих грехов, когда сила греха овладела всею вселенную, когда роду человеческому надлежало потерпеть самое жестокое наказание, совершенно погибнуть и самому имени Его изгладиться, тогда Бог и оказал нам величайшее благодеяние. Он предал на смерть единородного Своего за врагов, отступивших, отвратившихся и ненавидевших Его, и через Него примирил нас с Собою и обещал даровать нам Царство Небесное, жизнь вечную и бесчисленные блага. Не видал того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. Что может сравниться с этой попечительностью, человеколюбием, благостью? Посему и сам Он говорит: «Как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». И кратчайший Давид, рассуждая о человеколюбии его, говорит: «Как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». И даже еще более, чем Отец, но мы не знаем другого лучшего примера высочайшей любви. Выше этого пример представил Исаия, указав на мать, которая гораздо больше отца бывает привязана к детям. Он говорит так: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Показывая этим, что милосердие Божие выше естественной привязанности. Так говорили пророки. А Христос, беседуя с иудеями, сказал: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный дает блага просящим у Него». Выражая этими словами не что иное, как то, что насколько отличается добро от зла, настолько Божия попечительность отличается от родительской. Но не останавливайся на этом, а проникай умом еще дальше. Это сказано применительно к твоему пониманию. Между тем, у кого премудрость и благость беспредельны, у того и человеколюбие таково же. Если же мы не замечаем его человеколюбие в каждом событии, то и это знак его беспредельности. Бог ежедневно устрояет для нашего спасения много такого, что известно ему одному. Он благодетельствует роду нашему по благости своей, не нуждаясь ни в прославлении от нас, ни в каком-либо другом возмездии, и посему очень многое оставляет сокрытым от нас, а если иногда и открывает, то и это делает для нас, чтобы мы, проникнувшись чувством благодарности, сподобились еще большей помощи Его. Будем же благодарить Его не только за то, что знаем, но и за то, чего не знаем, потому что Он благодетельствует нам не только когда мы желаем того, но и когда не желаем. Зная это, и Павел внушал благодарить всегда и за все, а что Бог печется не только о всех вообще, но и о каждом в отдельности, это можно слышать от Него самого, когда Он говорит так: «Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих, разумея верующих в Него». Он желает, чтобы и неверующие в Него все спаслись, исправившись и уверовав в Него, как и Павел говорит: «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». И сам он говорил иудеям: «Милости хочу, а не жертвы». И еще: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Даже когда люди и при такой попечительности о них не захотят исправиться и познать истину, и тогда он не оставляет их, но так как они добровольно сами лишают себя небесной жизни, то он доставляет им, по крайней мере, все необходимое для настоящей жизни. Повелевает солнцу сиять на злых и добрых, посылает дождь на праведных и неправедных и подает все прочее для продолжения настоящей жизни. Если же он так промышляет о врагах своих, то оставит ли когда без попечения верующих в него и угождающих ему по силам своим? Нет, нет, о них он более всех печется. У вас и волосы на голове, говорит он, все сочтены.